Глава 22. Художник и Рита. Остров и Туруп. Ох, ёжики! Я с трудом удержался от более крепкого выражения. Причина для подобных эмоций у меня была одна, но довольно существенная. Катер наш после преодоления стены тумана представлял собой довольно-таки жалкое зрелище. Вернее, в качестве транспортного средства он приказал долго жить. Металлические и пластмассовые части капитально разъело. Заглохший мотор превратился в бесформенный кусок металла. Борта словно оплавились и потекли, в них зияли большие и маленькие прорехи, как, впрочем, и в дне. Через них агонизирующая суденышка довольно быстро наполнялась водой. На отчерпывание даже время тратить не стоило. Не приходилось сомневаться, что катер затонет максимум через пару минут, особенно на такой волне. Я бросил взгляд на скалистый берег. До него было 200 метров. Преодолеть их сущая ерунда, если это в штиль на каких-нибудь южных островах, и серьезные испытания в холодной воде штормящего Охотского моря. Но выбора нет, только плыть. Слов нам с Ритой не потребовалось, хватило обмена взглядами. К счастью, экипировка наша включала непромокаемые рюкзаки, прихваченные из дома. Туда мы спешно засунули оружие и все, что боится воды, и когда на беспомощный катер накатила следующая волна, мы нырнули в нее и поплыли к берегу, не оглядываясь, на наше, идущее ко дну, несчастное суденышко. Эх, Иван, Иван, не увидит он больше свою стрелу. Холод сразу вцепился в нас мертвой хваткой. Одежда и обувь мгновенно намокли, облепили тела и стали мешать двигаться, а рюкзаки на спинах тянули ко дну. Нам повезло, что волны шли нам скорее в бок и в спину, чем в лицо. Если бы они гнали нас от берега, мы могли бы и не доплыть, при всей нашей весьма неслабой физподготовке. И так-то еле-еле справились, да и то лишь потому, что продолжали вытягивать жизнь из планктона. Этот непрерывный вампиризм не только придавал сил, но и помогал бороться с холодом. Приличный поток жизненной энергии позволяет решить многие проблемы. И все равно, когда мы, с трудом избежав ударов о прибрежные камни, выбрались на берег, то просто упали ничком, совершенно без сил. Но долго лежать было нельзя. Вампиризм вампиризмом, но мы мокрые, дует холодный ветер, да и камни, прямо скажем, не самый лучший лежак, особенно в таком климате. Ни к чему подвергать наши организмы, хоть они и крепкие, риску заболеть в самый решительный момент. Нам Глеба спасать надо. А кроме того, мы теперь остались без катера, а значит, застряли здесь до того момента, как решится ситуация с пауком. Сможем мы его уделать сами, или для этого потребуется помощь посвященного и эгрегора сеятелей, в любом случае это займет время. Поэтому я с трудом сел и положил руку на плечо жены. «Надо идти, Рита». «Садюга», — простонала она, но взяла меня за руку, и мы уже вместе поднялись на ноги. «Интересно, как далеко мы от места, где держат Глеба?» Голос мой жестко хрипел, пришлось прокашляться. Рита задумалась, припоминая. Кажется, он примерно в середине острова, если по широте брать, а по долготе — где-то на востоке, кажется, на побережье. Тихоокеанском, видимо. Точнее, не знаю. Так, если я правильно помню карту, там парочка рыбацких поселков имеется. Это несколько сужает круг. Дело за малым — выяснить, где мы сами. Я полез в рюкзак, порадовавшись мимоходом, что вода не попала внутрь. Вытащил оттуда навигатор, включил его — и с досады чертыхнулся. Связи со спутниками не было. Круто паук тут обустроился. Не во всякой зоне такой глушняк со связью. Впрочем, это не первый сюрприз за последнее время. Враг становится сильнее и опаснее. Я тряхнул головой. Ладно, попробую коррекцию реальности. Думаешь, поможет? Усомнилась Рита. Не факт, конечно, признался я. Когда Глеб в режиме маскировки, это мое умение обычно соскальзывает. Но мы ведь совсем близко. Если до него хотя бы 10 км, это уже не близко, — возразила жена. К тому же, кто говорил о том, что сувайверские умения лучше пока не применять, чтобы паук не узнал раньше времени о нашем прибытии? Я с досадой щелкнул пальцами. Верно. Но какие у нас еще варианты? Я буду держать родственный канал открытым. Это нас не спалит перед пауком. А вот если Глеб хоть чуть-чуть вынырнет из своего защитного экрана, я его сразу почувствую. Подумав с пяток секунд, я кивнул. А рабочий вариант? А двигаться куда? Если паук рядом с Глебом, Его мы тоже не запеленгуем». Рита задумалась было, но вдруг вздрогнула и побледнела, а кулаки ее сжались до белизны. Я уже хотел ее спросить, в чем дело, но тут почувствовал и сам. Пульсация силы. Могучий, холодный и безжалостный. Пульсация не особо сильная и пока приглушенная, видимо, из-за маскировочного режима Глеба. Будь мы с Ритой на материке или даже на Сахалине, ничего бы, скорее всего, не почувствовали. Но здесь, внутри новообразованной зоны, пульсации казались до боли знакомыми, и ошибиться с их происхождением было очень сложно. «Это ведь...» — начал я. «Источник пробуждается». С трудом разомкнув побелевшие губы, закончила мою фразу Рита. «Ох, да, тут уже ежиками не отделаешься, мне хотелось ругаться. Грубо и громко. Мало нам паука, так тут еще и сеятель свеженький, с пылу с жару. Против них двоих шансов у нас нет. Разве только схватить Глеба и дать деру, отправив через эгрегор сигнал посвященному. Пусть присылает кавалерию в лице союзных источников. Тут работа для тяжеловесов, а не для одного сувайвера и лояльный. Во всей этой поганой ситуации плюс только один. Теперь мы не заблудимся, даже если захотим. Пульсацию источника мы чувствуем. Паук наверняка где-то рядом с ним. Да и Глеб он тоже вряд ли отпустил от себя далеко. Стало быть, примерно ясно, куда нам идти. А вот что дальше делать, не ясно от слова совсем. «Что делаем, Тёма?» — тихо спросила Рита. Я вздохнул. «Сначала найдем Глеба, а по дороге что-нибудь придумаем». Рита кивнула. «Даже такое смутное подобие плана лучше, чем совсем никакого. В конце концов, источник только пробуждается. Ему понадобится время, чтобы войти в силу. Пробудил его наверняка паук. И сейчас он, скорее всего, знакомит проснувшегося сеятеля с ситуацией, а параллельно пытается выстроить равные партнерские отношения с ним. Вряд ли паука устроит вновь стать просто слугой космического пришельца. Пока они выясняют, кто тут главный, у нас будет небольшой шанс умыкнуть у них Глеба. Главное – найти его как можно быстрее». Мы двинулись в направлении пульсации. Идти было тяжело. Тело ломило от холода и усталости. Каменистая и сильно пересеченная местность не шибко подходила для пеших прогулок, да и мокрая одежда комфорта не добавляла. Просушить ее возможности пока не было. Мы не могли себе позволить устроить привал и развести костер. Время не позволяло. К тому же, если тут имеются какие-нибудь мутанты или биоморфы, а они наверняка имеются, разведя костер, мы просто пригласим их в гости. Будь на нашем месте обычные люди, они бы уже или умерли от переохлаждения, или заработали двустороннюю пневмонию. Мы с Ритой продолжали держаться только за счет вампиризма. На сей раз источником заемной жизненной силы был уже не планктон, а чахлая растительность и насекомые. Зверей и птиц мы пока что не видели. Скальный выступ впереди капитально перекрывал обзор. Но мы с Ритой в обычном зрении в данном случае не особенно нуждались. Сработало чутье пьющих жизнь и определило, что по ту сторону скалы живые. Довольно много живых, но необычных. С тех пор, как я обрел это вампирское чутье, позволяющее идентифицировать возможного донора жизненной силы, мне уже довелось сталкиваться с разными противниками. С обычными людьми, прыгунами, истребителями, измененными различных видов, разнообразными биоморфами. Но такие ощущения мой биодетектор словил впервые. Что-то холодное, скользкое, ядовитое, словно клубок змей, и при этом явно человекоподобное, более близкое к людям, чем к рептилиям. Что это за хрень, черт побери? Мы с Ритой обменялись взглядами. Очевидно, ощущения у нас с ней были схожие. Удивление, тревога и годливость. В любом случае, по ту сторону уступа были враги, а стало быть, можно не стесняться в средствах и бить на поражение. Ага, только если мы ударим, вся скрытность нашего похода полетит к чертям, и новый хозяин острова бросит против нас все, что есть в его распоряжении. Но с другой стороны, что еще делать с этой бандой? Просто так они нам пройти не позволят. Я уже пожалел, что не попросил у посвященного перед походом порцию крови сверхбыстрого измененного. Его переход в сверхрежим особо не засечешь, а эффективность высочайшая. Одним ножом можно такого натворить, что... Эх, с таким же успехом можно жалеть об отсутствии у меня становой базуки, танка и авиационной поддержки. Работать придется с тем, что имеем. Внезапно пришедшая в голову идея едва не заставила меня подпрыгнуть на месте. Я понял, что такого знакомого я почувствовал в тех, кто скрывался за скалой. Ощущения были очень похожи на те, что я испытывал в стене тумана. Кто бы там ни прятался, на них лежал отпечаток этой мерзкой мглы, и их способности, скорее всего, тоже были сродни тому, что обрушил на нас туман. А раз так, то и действовать против них можно аналогично. Рита, видимо, по выражению моего лица поняла. Я что-то придумал, и одними губами с четкой артикуляцией потребовала. «Колись». Вместо ответа я взял ее за руку, вошел в интеграцию, как тогда на море, при прохождении стены тумана, и объяснил свой план мыслеобразами. Он встретил полное одобрение жены, и мы подготовились так же, как на катере, объединились и создали вокруг себя колпак пустоты. Он выполнял две функции – маскировал наше присутствие и создавал ментальный щит против более чем возможных пси-атак. Этих скользких там, конечно, много, десятка-полтора, но нам бы только первый натиск выдержать, а затем... Рита встала слева от меня, мы взяли за руки, включили колпак и двинулись вперед. В правой руке я держал АКСУ со сложенным прикладом. Шли мы не спеша, стараясь не производить особого шума, хотя и понимали, что полностью тихий поход здесь утопия. Мелкие камешки все равно периодически осыпались под ногами. Так что враги, безусловно, нас услышат, но не поймут, кто мы, даже если бы увидели нас, так как выглядим и воспринимаемся мы сейчас как простые смертные. А раз так, никаких опасений мы у них не вызовем, и враг подпустит нас на расстояние удара. Своего, конечно, но и нашего тоже. Разумеется, мы здорово рисковали, не зная, на что они способны. А вдруг они могут шарахнуть по нам издалека, даже не вылезая из укрытия? В этом случае, даже если мы отобьемся, план наш накроется медным тазом, и нам придется либо бежать, либо задействовать на полную катушку мои сувайворские умения и таланты, которые я получил из крови измененных. Так, отставить каркать, сувайвор-художник, и без того ситуация поганая. 20 метров до скалы. 18. Пальцы Риты сжимали мою руку, и я понимал, она тоже напряжена. Прошлую схватку помнили мы оба. Ту, что мы едва не проиграли. Эту проигрывать нельзя. Собственно, мы уже в плей-офф, игра пошла без права на ошибку. И это мы еще только о своей семье думаем, не заглядывая дальше, не наращивая масштаб. Что там будет с миром и человечеством, решим потом, когда спасем Глеба. 14 метров, 12. Я напрягал свое чутье, чтобы вовремя определить присутствие биоморфов, если они появятся. Эти твари могут кардинально изменить расклад сил. 10, 8. Интересно, что это за запах? Серый пахнет? С чего бы? Врата ада открылись? Ха-ха, очень смешно. 5, 4. Я покосился на гору, по склону которой мы шли. Это же Курилы, так их распротак. Тихоокеанское огненное кольцо. Наверняка ведь вулкан. Как часто они извергаются? Раз в 10, 20 лет? Или чаще? И какова вероятность, что он начнет извергаться, как раз когда мы возле него? Ничтожные, если только паук не изменил тут реальность так, что нарушил к чертям все законы природы. Тогда тут может быть все, что угодно. Бррр. 2, 1. Шагая за выступ, я аж дыхание задержал, будто собирался нырять. Разумеется, они были там. Больше десятка. На первый взгляд людей, но с пустыми, как в ужастиках, горящими болотно-зеленым огнем глазами. И ударили сразу, как мы появились. Это была пси-атака, призванная отключить для нас реальность и заменить ее ожившими кошмарами. Все как там, в тумане. Так, да не совсем. Потому что их первый удар стек по нашему колпаку, как дождь по лобовому стеклу машины. Неожиданный результат атаки вызвал у врага растерянность. Совсем ненадолго, но мне хватило. Я вскинул АКСУ и начал косить их очередями. Расстояние было невеликое, и по этой группе промахнуться было сложно даже менее опытному бойцу, чем я. Сценарий, который, видимо, вложили им в голову, оказался сломан окончательно. Пустоглазы еще пытались в разнобой наносить мне пси-удары, но наш колпак им было уже не пробить, и мутанты падали мертвыми один за другим, под треск очередей. Тишина уже не имела значения. Паук, если что, слушает не ушами. Мы с Ритой ничего особенного не применили. Просто ухитрились отбить первую пси-атаку. Мало ли, может, у нас пси-блокираторы навороченные. А автомат? Он и в Африке автомат. Вот и все. Упал последний. Нет, мы не спалились перед хозяином острова и прошли. Круто же, да? Почему же я не спешу радоваться этой мелкой победе? Может, потому что... Биоморфы. С тоской выдавила Рита. Она почувствовала их раньше, чем я. Под катализатором все-таки. Но вскоре их и чувствовать не надо было. Появились, причем с нескольких сторон сразу. Эти были другие, совсем не такие, как те, что напали на нас в Листвянке. Под невидимок косить они даже не пытались. Да из чего бы? От кого им прятаться здесь, на острове, где они хозяева? Твари были черные, с багровым отливом, словно сделанные из полузастывшей магмы. А может и правда из нее? Хвостатые, шипастые, крупноголовые. Больше всего они напоминали мне киношных чужих. И было их не меньше десятка. Поганый расклад. В Листвянке нас и трое чуть не угробили. Я дал по ближайшим тварям короткую очередь. Хоть бы хны. Чего магме от пуль сделается. Ударил фриз импульсом, фиг там. Они друг друга прикрывали мощным биополем. Способностями измененных их не пронять. Мы пятились, а они приближались. Не особо быстро, но уверенно и неотвратимо, словно сама смерть. Воспоминание пришло внезапно, словно вспышка молнии. Таганай, скальный гребень, на котором я, Алина, дрон и шахматист с тремя измененными отбивались от оравы биоморфов. Те тоже были неуязвимы для пуль. Поначалу. Но легкая коррекция реальности и полужидкая грязь, из которой состояли тела тех тварей, превратилась в нормальную плоть. Да, это трюк сувайворский, но совсем не энергоемкий. Авось паука не учует. Легкая концентрация и один здоровенный чужой сделался обычным уродливым зверем, только со странного цвета шкурой. Короткая очередь, и он упал мертвым. Но больше мне ничего сделать не позволили. Остальные резко ускорились и понеслись на нас. На повторение трюка требуется время, небольшое, но все же. А значит, еще парочку я успею прикончить, но остальные разорвут нас с Ритой в клочья. Этот нехитрый расчет я проделал за пару секунд. А потом мы с женой дали самого капитального дропака за последние несколько лет. Все началось, как всегда, не вовремя. Запах серы вдруг усилился, и гора у нас под ногами содрогнулась, будто внутри нее икнул великан. На бегу по неровному склону много не надо. Нам этого хватило, чтобы полететь с ног. Хорошо, хоть упали удачно, ничего себе не повредили. Вот только один взгляд вверх вызвал у меня отрубь, и наружу рванулось ругательство. Над вулканом висело черное облако пепла. И там, рядом с вершиной, что-то огневело. Не приходилось сомневаться. Это что-то сейчас польется по склону все сжигающими реками. Такие извержения. Вашу мать, что ж так не везет-то? Где была удачливость сталкера-художника? Между тем гора содрогнулась еще раз. И на вершине ее разверзлись ворота в ад. Самые натуральные.